Глава 23. Мистер Игла. Караван второй день неспешно продвигался в сторону Альбукерки. Обещанные бандиты так и не появились, и они без происшествий добрались до города Гранс, где после напряженного перехода с удовольствием разместились в личных комнатах. С утра, пополнив запасы, они тронулись в путь. Солнце уже перевалило полдень, когда они проехали город Лагуна, и успокоенные мирным путешествием неспешно двигались к Альбукерке. С того момента, как их стала сопровождать стая Ярова, опасности резко испарились. Лишь изредка слышались крики игроков, которыми на ход лапы перекусывали цифровые хищники. Лиса подняла руку, чтобы на нее обратили внимание, и проговорила в чат. «Мы приближаемся к локации Национальный парк Петроглиф. У разработчиков ничего нового там не придумано. Безжизненная пустыня, древнее зло индийских духов, ну и всякие животины из каменного века. Не забываем, что ганфайтеры могут появиться в любое время, потому внимательно следим по сторонам». В это время со стороны прерии раздался вой койотов и крики игроков. За каменным уступом сверкнуло что-то магическое, а трое игроков, отбиваясь от волков, выскочили на дорогу. Сверкая красными никами ганкеров, они застыли в растерянности, не зная, куда бежать. Лиса и мыша, обнажив оружие, кинулись к игровым отщепенцам, которые, посчитав, что смерть от волков более достойная, кинулись в прерию. Добежать они не успели, и мыша, вытащив одного из терновых зарослей, которыми Дэн ловко спеленал злодеев за шиворот, подтащила его к лисе. Амазонка, ловко спрыгнув с коня, подошла к игроку с ником «Черная смерть». «Тебя сразу на респаун отправлять или поболтаем?» Парень зло сплюнул. «Сразу! Чего тянуть-то?» Мыша, встряхнув пылинку с плеча ганкера, сделала жалостливое лицо. «Так ведь жалко нам тебя! Ты же по глупости в убийцы попал! Лиса, может, отпустим? Он исправится?» В глазах парня блеснула надежда, и он глазами покосился на товарищей. Мыша понятливо прикрыла веки и, тяжело вздохнув, полоснула ганкера мечом. «Хотя нет, эти неисправимы!» Парень, закричав, упал на землю, а мыша, подскочив к его напарникам, двумя ударами отправила их на перерождение. Когда их виртуальные тушки растаяли, она кивнула на тело ганкера. «Ласка, подлечи убогого, чтобы говорить мог, а то он друзей стеснялся. В героя играл». После процедуры восстановления здоровья парень, усевшись в дорожной пыли, ошарашенно огляделся вокруг. Встретившись взглядом с недоброй улыбкой мыши, он поежился. «Ну ты зверюга!» Девочка пожала плечами. «Я не злая, я справедливая. А еще очень щедрая натура. Потому мне не жалко будет отдать золотой, если услышанная инфа будет интересной». С этими словами она щелкнула монету, которая, просверкав в воздухе, вновь исчезла в ее ладони. Проследив ее полет, парень сглотнул. «А точно дашь? Может, тебе расписку кровью написать?» Проследив за блеснувшим молнией клинком, который она ловко крутанула, парень отрицательно покачал головой. «Не, не надо. Я так верю. Вчера нас через форум собрали в игре и сказали, что будет достойная работа. Рулит всем какой-то чел из европейского сектора. С ним еще человек 20, но кто такие, понятия не имею. Мы должны были предупредить о вашем продвижении через чат и, не привлекая внимания, уйти порталом. Засада будет через 2 мили на Каменном озере. Как там будет все устроено, понятия не имею. К такой инфе нас не подпускали. Это чего за озеро такое хитрое? Ровное, как зеркало, каменная плита. У животных там копыта проскальзывают. Потому на питомцах быстро не разгонишься». «Ясно. Это все?» «Что знал?» «Не густо. Ну, хоть что-то. Ладно, держи монету. И удачного перерождения». После того, как тушка ганкера исчезла, Маша повернулась к Даниилу. «Думаешь, наши старые знакомые?» Парень утвердительно качнул головой. «Однозначно. Титана не успокоится. Только теперь нам будут противостоять персы, прокачанные в нулевом секторе. Амазонок будут использовать как наше слабое место, ведь мы их должны защищать, и потому не бросим. Бросят всю эту свору с красными никами на них и постараются нас заблокировать массой, когда мы их будем отбивать. Потому, лиса, нам нужно будет выдвинуться вперед. И если все будет плохо, то я по чату оповещу, чтобы вы успели уйти». Амазонки, внимательно слушавшие Дэна, нервно загомонили. Лиса, успокоив девчонок, подошла к детям. «Какие у вас там внутренние дела, мне безразлично. Но и в Америке существуют моральные принципы. Поэтому мы с вами до конца, а эти тряпки не стоят того, чтобы из-за них превращаться в Иуд». Дэн удовлетворенно качнул головой. «Я рассчитывал на вашу помощь, и у меня есть план». Амазонки искренне рассмеялись, прижав руки к груди, сквозь смех простонала. «Если у тебя есть план, то я сильно не завидую нашим недругам». Маша, чмокнув мальчика в щеку, с гордостью сказала: «У моего колдуна-недоучки много всяких пакостей, злыдням приготовлено». Через 10 минут, обсудив план защиты, они двинулись в путь. Миль через 6 начали появляться наблюдатели, которые вели караван, не предпринимая попыток провоцировать их. Лиса объявила в чате, что они подошли к каменному озеру, и надо всем быть настороже. Песчаные дюны сменились каменной плитой, метров 300 на 300, которая бликовала на солнце слюдой, отчего и впрямь походила на озеро. Ганкеры не заставили себя ждать и выскочили на дорогу, окружив караван. Дэн прокричал в чат: «Все идет по плану, прорываемся к центру озера». Мыши, лиса и гюрза, спешившись, тараном начали пробивать дорогу к каменной глади. Нападающие давили массой, но пока это результата не приносило. С тыла врагов прореживала калибри, которая своим убойным луком не оставляла им шансов. Конечно, если бы они навалились всем скопом, отбивающимся пришлось туго, но, видимо, их целью было оттеснить караван на каменную плиту, потому движение каравана в сторону озера их устраивало. Когда они оказались в самом центре площадки, ганкеры резко осадили нападение и, разместившись по периметру, блокировали караван. Их ожидания были недолгими, и, раздвинув цепь, они пропустили группу игроков. Возглавлял процессию рыцарь в великолепном доспехе. Подойдя к стоящему впереди Даниилу, он поднял забрало. «Отбегались, молокососы!» Мальчик, встряхнув с руки пылинку, радушно улыбнулся. «И почему, Титан, я не удивлен твоему появлению вдали от родины? Тебе не кажется это странным?» Лицо мужчины просуровило, и он процедил: «А вот это ты мне потом расскажешь. Мне тоже интересна твоя осведомленность. Ну, будем биться или мирно вопрос решим? Сдаетесь без сюрпризов, амазонки остаются живы и при своих статусах. Груз, конечно, пойдет в оплату нашим помощникам, но тут уже ничего не поделаешь. А если с сюрпризами? Будем обнулять до состояния нуба, да и извращения какие учиним. Не без этого». К Дэну подошла лиса. «Знаете, Титан, такая игра, где есть вы, мне и даром не нужна». «Как знаете». Дэн вытащил свисток, который им дал святой, и попытался сломать печать. Перед глазами появилась строчка уведомления: «Ваши умения блокированы темной магией». Титан, с любопытством наблюдавший за этим, только ухмыльнулся. «Что, не получается поколдовать? Ай-яй-яй, отняли у ребенка игрушку». Из-за его спины вышла шалунья, держа в руках черную сферу, внутри которой проблескивали разряды. «Неужели ты, наивное дитя, думал, что мы не предусмотрим твои читерские способности? Сейчас ты узнаешь, что значит быть бессмертным и смотреть, как с твоих друзей снимают кожу. Ладно, пойду я. Время размышлений вышло, а вас и без меня прихлопнут». «Даже не посмотришь? Мне стрессы противопоказаны». Дэн, громко рассмеявшись, крикнул вслед уходящему Титану: «Ты так ничего и не понял? Это я давал вам время подумать, но оно вышло». Сфера, которую держала шалунья, начала взбухать, после чего взорвалась, устремившись к небу черным водоворотом. Титан поднял руку, чтобы дать какое-то указание, но камень под его ногами начал проседать, поглощая тело в вязкую массу. Со стороны игроков послышались крики и попытки атаковать магией, но Дэн опустил над караваном полог защиты. Из-за него амазонки с любопытством смотрели, как падающие вязли в жидком камне, который начал принимать первоначальную твердость. Через несколько минут все было кончено. Из каменного монолита с ужасом глядели вмурованные игроки. Ганкеры, увидев расправу над их хозяевами, понеслись подальше от этого страшного места. Дэн, подойдя к торчащему по пояс титану, присел на корточки и тяжело вздохнул. «Я же тебе говорил, что не люблю, когда обижают моих друзей. Самое противное для вас – это то, что вы не сможете уйти на перерождение. Прокачка в нулевом секторе дарует вам вечную жизнь в игре. Так наслаждайся ей!» Поднявшись, он пронзительно свистнул, и на его взов каменное озеро наполнилось койотами. Потрепав по загривку вожака, он указал на торчащие из камня тела. «Это очень вкусное мясо, а так как оно вечное, то вам надолго его хватит». Развернувшись, он подошел к поджидающим его девчонкам. В спину ему неслись проклятия и мольбы о помощи, которые перемешивались с довольным урчанием и хрустом костей. Поморщившись, он приостановился, но, вспомнив, что они хотели сделать с его друзьями, уверенно двинулся к уплетающей бутерброд мыши. Наскоро организовав караван, чтобы поскорее покинуть это место, они двинулись вперед, намереваясь до темноты успеть в город. По пути мыша пристроилась к Дэну и с хитринкой, заглянув ему в глаза, начала издалека. «Что-то, защитник, брак в твоей магической работе начал проскакивать. Результат, конечно, крутой, но временные сбои начинают настораживать». Мальчик снисходительно улыбнулся. «Не юли, мышонок, я же вижу, тебя любопытство так и распирает». «Даня, ну расскажи, что это было? Админ помог?» «Нет, вначале появилось оповещение, что я не могу воспользоваться манной, так как мои навыки блокированы темной магией. Следом выскочила надпись, что если я желаю активировать божественный источник силы, то мне нужно перейти во вкладку «Скрытые способности». Если честно, я даже не знал, что у меня такая есть. Быстренько отыскав ее через поиск, активировал эту силу, а дальше ты уже все видела сама». «Откуда она у тебя?» «Вот тут самое интересное и начинается. Когда я взял квест с яйцом мудрости, система уведомила меня, что для поддержания его в активном состоянии нужно делиться манной. Было предложено два варианта вливания ее в артефакт – 10 очков и 10% очков интеллекта. Я выбрал второй, так как манны было полно, но не обратил внимания, что система с таким количеством интеллекта включила прогресс рождения силы, и как результат получилось вот это». После этих слов он открыл виртуальную ячейку, и ему на плечо выбрался умильный дракон первого уровня с именем Горыныч. Потершись о щеку родителя, он зевнул и с любопытством уставился на Машу. Девочка от неожиданности открыла рот и восторженно прошептала: «Данька, ты высидел яйцо?» Мальчик рассмеялся: «Ничего я не высиживал, оно само высиделось». «А как же теперь задание?» «А что задание? Оно продолжается. Просто теперь я отдам атлантам готового дракона». «Жалко, он такой няшный!» Даниил тяжело вздохнул. «Я еще и сам не знаю, смогу ли отдать свою кровиночку». В это время на дороге появилась группа ковбоев. И он, спрятав Горыныча, поскакал навстречу неожиданным путникам. Следом, обнажив клинки, устремилась Маша. А лиса, остановив караван, раздала распоряжение амазонкам, которые быстро заняли боевые позиции. Вперед выехал игрок с ником «Неукротимый» и, показав пустые руки, заговорил: «Приветствую вас, торговые гости, в Нью-Мексико. Я шериф Неукротимый, и мои помощники уполномочены встретить вас и арестовать группу под предводительством Титана, которая нарушает игровые правила, используя хакерские скрипты». Маша хмыкнула: «А как вы их будете из камня выковыривать?» Шериф смутился: «Из какого камня?» «Ну, мы их в каменном озере замуровали в воспитательных целях». Мужчина рассмеялся. «Я читал логи, что они заблокированы, но не знал, что так». Даниил поднял руку, призывая к вниманию шерифа. «Уважаемый шериф Неукротимый, мы обещали вожаку стаи койотов, что он накормит ими своих сородичей. Думаю, вы дождетесь, пока волки покушают». «Безусловно. Выполнить обещание – это честь для мужчины. А пока их потрошат хищники, я выслушаю жалобы вживую, а то завалили админа претензиями и угрозами». Тем более в Реале они все будут арестованы по обвинению в терроризме. А пока хочу вам предоставить префекта города Альбукерке, мистера Иглу». Из подъехавшей шикарной кареты, запряженной четверкой вороных жеребцов, выбрался пожилой игрок в костюме испанского идальго и поприветствовал путников легким поклоном. «Добро пожаловать в префектуру Альбукерке. С этого момента я беру охрану каравана на себя, а мои охранники сопроводят вас до города. Вас же приглашаю в мой дом на колесах отобедать за непринужденной светской беседой». При этих словах Маша оживилась. «Во-во! Давно пора перекусить, а Данька с вами лясы поточит». Префект недоуменно уставился на девочку. «Зачем лясу затачивать?» «А, это, наверное, старинное европейское выражение». Мыша, прижав руки к груди, выдала очередной перл. «Да-да, очень древнее и жутко европейское. Что вы, у европейской кухни отличная репутация». Маша уже открыла рот, чтобы возразить, но ее оттеснил Дэн. «Уважаемый мистер Игла, миссис не владеет языком Шекспира, а сурдопереводчик плохо справляется с оборотами литературной лексики». «О, я понимаю. Пусть миссис извинит меня за бестактное поведение, отображенное моим непониманием. Думаю, изысканный десерт смягчит ее. Конечно, конечно. Будут исполнены все ее капризы». Мужчины галантно пропустили мышу и амазонок вперед, а сами шествовали позади, обмениваясь извинениями. Девочка, покосившись на них, зло буркнула под нос. «Надеюсь, вас не покоробит, что я приперлась без вечернего платья». Но все ее недовольство исчезло через 5 минут общения с этим действительно воспитанным джентльменом, который непринужденно поддерживал разговор, казалось, о совершенно чуждых его статусу темах. Американец ирландского происхождения, который прибыл на континент в поисках мечты, 5 лет мел улицы и играл на свирели возле подземных переходов. Его музыкальный талант заинтересовал пожилую модистку, занимавшуюся починкой одежды. Она взяла его на работу посыльным, доставлять готовые заказы к клиентам. Будучи с детства не избалованным и понимающим толк в швейных машинах, он начал выполнять несложные заказы. Со временем он оброс своей клиентурой, которой нравились ирландские темы, создаваемой им одежде. 20 лет усердного труда принесли свои результаты. Из бедного ирландского паренька он превратился в знаменитого кутюрье, которому звезды Голливуда стояли в очереди. За 30 лет он стал богат, уважаем и стар. Сейчас его имя не на слуху, но его швейная монополия все так же удивляет мир моды оригинальными и стильными вещами. Маше понравилось, что он не кичился богатством и был прост в общении. Рассказал он и о своей игровой практике. Когда проходил лечение, менял сердечные клапаны, то в нулевом секторе получил 2-ю игровую ипостась придворного мага. С этого момента он стал самым известным виртуальным модельером. Очередь за его изделиями с оригинальными и с магическими статусами стала еще длинней, чем в реале, а доходы на порядок выше. К вечеру прибыли в Альбукерке, где, поужинав в шикарной гостиной, они были размещены в комнатах. С утра Машу разбудил Дэн. «Мышонок, срочно спускайся в гостиную на завтрак, а то не успеешь попрощаться с амазонками». Чертыхнувшись, девочка наскоро привела себя в порядок и спустилась на 1-й этаж. Девчонки были в походной экипировке и уплетали какую-то выпечку. Лиса поднялась навстречу Маше. «Мышонок, извини, что не дождались тебя. Подвернулся попутный караван в сторону Аризоны, и мы решили не рисковать, собираясь самостоятельно». Маша плюхнулась рядом с Эмили и непринужденно махнула рукой. «Ух, чуть завтрак не проспала». «Да я понимаю все. Девчата, нам тоже надо двигаться к океану. И долго здесь мы задерживаться не будем. Просто жалко расставаться. Вы такие классные!» Лиса улыбнулась. «Вы тоже потрясающая пара. Берегите друг друга и в игре, и в реале». Разговор за завтраком не клеился. Никто не хотел поднимать темы будущего расставания. Остальные вопросы были уже не актуальны. Когда перешли к десерту, Лиса сделала финансовый отчет о прошедшем походе, скалькулировала расходно-доходную часть и перевела на счет каждого участника каравана премиальные. Потом была грустная процедура, когда группы «Аризонские амазонки» и «Крутые нулевки» расторгли соглашение об объединении их групп на время похода. В конце завтрака мистер Игла хлопнул в ладоши, после чего в гостиную внесли свертки, которые он вручил амазонкам. «Это мой маленький комплимент за отлично выполненные обязательства и ненавязчивая взятка прелестницам. Смею надеяться, что наше партнерство в будущем принесет еще немало дивидендов». Растроганные девчонки клятвенно заверили мужчину в своей лояльности, после чего все вышли во двор его шикарного особняка. Двигаться в Аризону амазонки решили налегке, потому кибитки были проданы на аукционе, а все девушки были обеспечены верховыми животными. Маша отдала своего зорьку Эмили, и после того, как настроила в интерфейсе передачу питомца, болтала с подружкой. «Зорька очень любит булочки с изюмом, но очень сердится, когда этот изюм из них выковыривают. На конюшне ему вбили в подковы какие-то жутко волшебные гвозди, так что он легко двигается по камням, без повреждений. А еще...» Колибри, прервав ее, обняла девочку. «Машунь, я давно хотела поговорить, но все не решалось». Маша озадаченно приобняла подрагивающие плечи подруги. «Эми, чего случилось?» Она отрицательно качнула головой. «Ничего, мышонок. Просто когда все девочки выходят в реал, я в личной комнате смотрю новости в интернете». «Ты смотришь новости в игре?» «Да. Помнишь, я тебе говорила, что отношусь к 30% граждан, которые являются обузой для государства?» Маша зло процедила. «Те, кто принимают такие законы, являются обузой для всей нашей планеты». «Не, Машуня. Государство у нас хорошее. Оно мне помогает. Бесплатно капсулу предоставила. За обучение денег не берет. Просто я родилась слепая. И до 16 лет даже понятия не имела, что значит видеть. А в виртуале визуальные сигналы напрямую идут в мозг, минуя зрительный нерв. И я могу определять картинки». Маша тяжело вздохнула. «Эми, прости, я не знала. Это мало кто знает. Только близкие. Очень близкие люди. Лиса меня встретила в песочнице, когда вместе с шерифом Патриком пришла встречать своих учениц. Я поначалу, когда входила в игру, целыми днями сидела на полянке и любовалась цветами. Меня пчелы жалят, единицы жизни снимают, а я смеюсь, сама им руки подставляю. Все меня считали дурочкой, и никто со мной не разговаривал. А потом пришли два мальчишки и стали цветы топтать, чтобы на сусликов охотиться. Но я и кинулась в драку на них. За нападение на игроков система меня наградила красным ником ганкера. Шериф разобрался в этой ситуации, куда-то написал, и метку с меня сняли. А лиса забрала с собой в большую игру и занялась моим образованием. Вообще, я не только новости смотрю, а все подряд. Вот там я вас и увидела. А когда впервые встретила, то сразу узнала. Вам же тоже нельзя до совершеннолетия внешность изменять. Вот у меня и появилась надежда, что если помогут вам, то и у меня не все безнадежно, и я смогу снять этот ярлык не гражданина, а нахлебника». Глаза у Маши заблестели. «Эмми, я клянусь, что приложу все силы, чтобы исполнить твою мечту. Спасибо, мышонок. Это тебе на память. Подарок от меня. Этот браслет повышает статус рукоделия, да и просто классно смотрится». Колибри взяла руку Маши и одела украшение в форме переплетенных сердечек. Растроганная Маша поцеловала подругу. «Я его буду хранить вечно, а в реале сделаю точную копию, чтобы всегда помнить о тебе и обещании, которое дала». Возле ворот образовалось движение, и лиса в чат призвала амазонок к отправлению. Рассевшись по питомцам, амазонки помахали провожающим и двинулись вперед, удаляющейся колонне из кибиток. Мистер Игла кивнул детям. «Расставаться всегда тяжело, но от этого встреча на порядок становится приятней. Потом, когда ваша операция окончится, я привезу вас в Америку и устрою встречи друзей в реале. Как вам такая перспектива?» Дети рассмеялись и, выкрикнув в унисон: «Это классная затея! Мы только за!» Вот и договорились. «А сейчас пойдемте в дом. Я вам кое-что подарю. и поразмышляем о вашем дальнейшем походе. Квеста никто не отменял, а на него завязаны тысячи игроков, которые в нем участвуют». Маша сделала умильное личико. «Подарки я люблю. От них я таю, прямо как мороженое». Уютно расположившись в гостиной, они поглощали кулинарные изыски, которыми их подчивал гостеприимный хозяин. Перейдя к десерту, виртуальному мороженому, которое, в отличие от его реального прототипа, и не собиралось таять, мистер Игла возобновил беседу. «Наших торговых партнеров я уже одарил подарками. Теперь очередь делать сюрпризы очаровательным и мужественным гостям. Примите эти кольца со статусами инкогнито. Вижу ваше недоумение, но спешу объясниться. Дело в том, что с некоторых пор ваши лица стали привлекать внимание не совсем адекватных людей. Слухи о вас, участников эпического квеста, шагают далеко вперед своих героев. И некоторые, кто мнят себя властителями виртуального и реального мира, не согласны с забвением их имен в угоду простым детям из России». Маша повертела в руках кольцо. «Так оно изменит наши лица?» «Нет-нет, ни лица, ни экипировку они не изменяют. Они делают вас неопределяемыми в визуальном и информативном параметре для тех, кто ниже вас уровнем. Вы сами можете выставить параметры, которые будут отображаться для игроков. С учетом коммерческих персонажей, приобретенных в нулевом секторе, ваш уровень не ниже 200-го, потому определить ваши истинные данные смогут немногие». «Спасибо, мистер Игла! Но это еще не все. Вам, молодой человек, я хочу преподнести этот изящный кортик, который переводит вас в ранг защитника вашей дамы сердца. У него есть очень приятная обилка. В игровом мире не существует брони, которую бы он не пробил. Так сказать, оружие последнего шанса». Дэн, искренне любуясь оружием, утвердительно качнул головой. «Да, я вас понял, мистер Игла, и приложу все усилия, чтобы защитить эту занозу моего сердца». От возмущения лицо девочки налилось краской. «Сам ты заноза в моей...» Мистер Игла, засмеявшись в знак примирения, поднял руки. «Джентльмен ни в коем разе не собирался вас обидеть. Это тонкости английского юмора, означающего, что боль в сердце всегда напоминает ему о вашем присутствии. И это боль томления и ответственности за свою избранницу». «А, ну пусть томится, сердцеед. Но если он посмеет эту занозу вытащить, я ей найду другое применение, после которой томление пройдет, после которой томление пройдет, а память обо мне останется». Отсмеявшись, мистер Игла продолжил раздачу подарков. «А это, миссис, для вас». Он хлопнул в ладоши, и в гостиную внесли две юбки. «Мне очень лестно, что мой теннисный комплект нашел такое оригинальное применение и вскупе с другими элементами экипировки создали игровой шедевр в стиле элегантности и милитарии. Поверьте профессионалу, что в реале он завоюет сердца девушек. Эти две юбки были созданы вместе с этой, что на вас, и имеют не менее убойные статусы». Глаза Маши засияли от восторга. «Ой, юбочки! Спасибо большое! Я буду их любить не меньше, чем свою!» Кутюрье улыбнулся. «Всегда приятно осознавать, что твоя работа приносит радость. А еще разъясни мне, старому и непродвинутому, почему ты подвязала волосы розовым чулком?» Девочка на этот вопрос лишь пожала плечами. «Но он же из нулевого сектора, и у него защита 100%. Насколько я успела удостовериться, ему без разницы, что защищать – мою ножку или буйную головушку». Мужчина рассмеялся. «Оригинальный подход к игровой механике». Поговорив еще минут 10, мистер Игла поднялся. «Очень жалко прерывать нашу беседу, но я вынужден расстаться с вами до вечера, чтобы организовать продолжение вашего похода к Великому океану. А пока мой дом в вашем полном распоряжении. Наслаждайтесь игрой».